Таким образом, я была затянута в мундир, с алой лентой через плечо, без звезды, со шпорой на одном, выглядев как 15-летний мальчик. Государыня сказала мне, что она уже приказала отправить гвардейского лейтенанта князю Дашкову, желая немедленного возвращения его в Петербург. Такое внимание с ее стороны и в такое время так утешило меня, что я тотчас же забыла о прошлом неудовольствии. «Также отдано приказание», — продолжала она, «отвести для нас комнаты во дворце, которые завтра будут готовы для меня. Я просила только позволения подождать мужа и вместе с ним переехать во дворец. Вскоре, когда все стали расходиться, я поспешила домой и, разделив ужин со своей маленькой Настасьей, бросилась в постель. Но волнение духа и крови после чрезмерной деятельности не давали мне спокойно уснуть. И я провела всю ночь в лихорадочных грезах, больного воображения и раздраженных нервов. Я забыла упомянуть об одном небольшом разговоре с императрицей во время нашего возвращения из Петергофа, когда государыня, граф Разумовский, князь Волконский и я сошли с лошадей, сели в карету и спокойно ехали в Петербург. Екатерина, необыкновенно ласковым тоном, обратившись ко мне, сказала: «Чем я могу отблагодарить вас за ваши услуги?» «Чтобы сделать меня счастливейшей из смертных», — отвечала я, — «немного нужно. Будьте матерью России и позвольте мне остаться вашим другом». «Все это, конечно», — продолжала она, — «составляет мою непременную обязанность. Но мне хотелось бы облегчить себя от чувства признательности, которому я обязана вам». «Я думаю, что обязанности дружбы не могут тяготить нас». «Хорошо, хорошо», — сказала Екатерина, обнимая меня. «Вы можете требовать от меня что угодно, но я никогда не успокоюсь, пока вы не скажете мне. И я желала бы знать именно теперь, что я могу сделать для вашего удовольствия. В таком случае, государыня, вы можете воскресить моего дядю, хотя он жив и здоров». «Что это значит?» — спросила она. Я растерялась в самом начале своей просьбы и потому предложила потребовать объяснения от князя Волконского. «Я думаю», — сказал он, — «что княгиня Дашкова разумеет генерала Леонтьева, отлично служившего против Пруссии. Он потерял седьмую часть своих поместий и четвертую из его прочей собственности по интригам его жены, которая по законам не имеет права на это имение вплоть до его смерти. Императрице было известно желание Петра разорять тех из офицеров, которые усердно служили против прусского короля. Она поняла несправедливость и обещала исправить ее. «Воскресение его, — сказала она, — будет предметом моего первого указа, который я подпишу. И я совершенно буду вознаграждена вами. Генерал Леонтьев — единственный брат и задушевный друг княгини Дашковой, моей свекрови. Я тем более была довольна, что могла в это время оказать услугу семейству моего мужа и отклонить от себя всякую личную награду, противную моим внутренним убеждениям». На следующий день Панин получил графское достоинство с пенсионом в 5000 рублей. Князь Волконский и граф Разумовский — тот же пенсион. А прочие заговорщики первого класса — по 600 крестьян на каждого и по 2000 рублей. Или вместо крестьян — 24 000 рублей. Я удивилась, встретив свое имя в этом списке, но решила отказаться от всякого подарка. За это бескорыстие меня упрекали все участники революции. Мои друзья, впрочем, скоро заговорили другим тоном. Наконец, чтобы остановить всякие сплетни и не оскорбить государыню, я расписалась в бесчестии, составив счет всем долгам моего мужа. Я нашла, что сумма их равняется почти 24 000 рублям, и потому перенесла на его кредиторов права получить эти деньги из дворцовой казны. На четвертый день после революции Бетский просил свидания с императрицей и получил его. Я была одна с Екатериной, когда он вошел, и, к общему нашему изумлению, встав на колени, умолял ее признаться, чьему влиянию она обязана своим восшествием на престол. «Всевышнему, и избранию моих подданных», — отвечала государыня. «После этого», — сказал он с видимым отчаянием, — «я считаю несправедливым носить это отличие». Он хотел снять Александровскую ленту с плеча, но императрица удержала его и спросила, чего он хочет. «Я несчастнейший из людей», — продолжал Бетский. «Когда вы не признаете во мне единственное лицо, которое приготовило вам корону? Не я ли возбуждал гвардию? Не я ли сыпал деньгами в народ? Мы думали, что он сошел с ума. И начали было беспокоиться. Но вдруг императрица, с обыкновенной своей ловкостью, обратив протест в комическую сцену и превознося самохвальство генерала до высочайшей степени, сказала: «Я вполне признаю ваши безмерные одолжения. И так обязана вам венцом, то кому же лучше, как не вам, я могу поручить приготовить его для моей коронации. Поэтому я полагаюсь в этом деле на вашу распорядительность и под ваше начальство отдаю всех бриллианщиков моей империи». Бетский в восторге вскочил и после тысячи благодарностей поторопился убраться из комнаты, побежав, вероятно, рассказывать о награде, соответствующей его достоинству. Мы от всей души хохотали над этой выходкой, которая в то же время показывает гениальную находчивость и ловкость Екатерины и крайнюю глупость Бетского.